Глава 27. Слова Сомерсвилля застали всех присутствующих врасплох, но уже через мгновение лорд Гренвилл и Мернейд вскочили на ноги, а Эмили и Джейн последовали за джентльменами лишь секундной задержкой. «Где он?» — срывающимся голосом спросил Уильям и бросил взгляд на дверь, словно надеясь, что его сын сейчас войдет в комнату. «Он у нее! Я узнал, кто эта женщина!» Ричард обращался к Джейн, и обе подруги поняли, что речь идет о даме, которую посещал Эдмунд Стоунвиль. «Лори находится в доме миссис Рейвенси. Ты позволил своей любовнице похитить нашего сына?» Эмили в ярости обернулась к мужу. «Любовница?» — растерянно переспросил Уильям. Мернейд удивленно поднял брови, но леди Гренвилл уже ни на что не обращала внимания. «Едем туда, скорее!» — она посмотрела на Ричарда, как на своего спасителя, и лорд Гренвилл почувствовал себя одиноким и покинутым, совсем как прежде. «Постойте, сначала мы должны больше узнать о том, что там происходит. Ворваться в незнакомый дом означает подвергнуть ребенка опасности». Решительный голос Мернейта прозвучал отрезвляюще, но Эмили с трудом смогла согласиться, что их друг прав. «Расскажи, как тебе удалось узнать, где именно находится Лоренс?» — потребовал Мернейд, когда по его настоянию все уселись вокруг стола, заваленного бумагами и старыми письмами, среди которых лорд Гренвилл тщетно пытался найти следы своего врага. Сомерсвиль взглянул на сестру, и Джейн кивнула, позволяя ему говорить. Сейчас было не до того, чтобы сохранять в тайне расследование Ричарда. К тому же она и сама была поражена тем, что женщиной, к которой ездил ее муж, оказалась Агнес Рейвенси. «Я собирался в Лондон, чтобы проследить за Стоунвиллем и узнать что-то, что помогло бы моей сестре избавиться от него, добиться развода», — начал Ричард, и лорд Мернейд задумчиво коснулся своего лица, словно хотел дотронуться до усиков, от которых, как оказалось, он успел избавиться. «Выходит, маскарад с мистером Ридлом закончен, невольно», — отметила для себя Эмили. «Если бы не похищение Лори, я отправился бы чуть раньше, но так или иначе я не собирался сидеть в доме Уильяма и ждать новостей. Бездействие угнетает меня», — продолжил Сомерсвиль. «Вчера я большую часть дня провел, наблюдая за тем, куда ездит Эдмунд, и увидел, как муж моей сестры заходит в небольшой, но вполне респектабельный дом. Я не был удивлен, когда узнал, что в доме проживает красивая леди». И даже порадовался этому, ведь теперь у Джейн появится возможность добиться развода. Но нужно было выяснить, действительно ли эта дама — любовница Эдмунда. Что, если он навещал ее по какому-то другому делу? Я не мог допустить ошибки, которая стоила бы моей сестре скандала и разочарования, и сегодня утром вновь поехал на ту улицу. Стоунвиль должен был быть в конторе, и я собирался проникнуть в дом под любым предлогом — и узнать, кто там живет. Самым простым решением показалось мне позвонить у дверей, но от этой идеи я быстро отказался. А что, если любовница Стоунвилля когда-нибудь видела меня и может узнать? Она могла бы уехать куда-нибудь, найти себе другой дом, и тогда поиски пришлось бы начинать сначала. Думал я и о том, чтобы пойти в контору к этому негодяю и прямо обвинить его в неверности и дурном отношении к своей жене. Ричард умолк, чтобы перевести дух, но нетерпеливые взгляды слушателей побудили его не затягивать паузу. «Словом, я решил, что неплохо было бы заглянуть в окна дома. Наверняка гостиная этой дамы находится на первом этаже, и я мог бы рассмотреть эту женщину. Нечего было и думать о том, чтобы проявлять неуместное любопытство прямо на улице, по которой ездили экипажи, и то и дело прогуливался констебль». Тогда я попробовал подобраться к дому с другой стороны. За особняком должен был находиться сад или хотя бы небольшой дворик, и я постарался запомнить, каким по счету будет этот дом от угла улицы, а затем обошел квартал и выбрался, к своей радости, в проулок между рядами заборов, отделяющих садики и дворы от узкой улочки. В проулок выходили калитки и ворота, через которые, должно быть, сновали посыльные и торговцы. Мне пришлось подождать, пока две служанки заберут с тележки торговца какие-то ящики, затем проулок опустел. Сомерсвиль чувствовал, что излишние подробности только раздражают Эмили и Уильяма. Но он боялся упустить что-то важное, и в этом лорд Мернейд целиком и полностью поддерживал его. Итак, отсчитав нужный дом, я увидел такой же глухой кирпичный забор и запертую калитку. Что мне было делать? Сперва я хотел приказать кучеру остановить экипаж около забора и перебраться на него с крыши кареты. Джейн смотрела на брата с восторгом и удивлением. Она не представляла, что ради нее Ричард может рискнуть навлечь на себя неприятности. Ведь если бы его кто-то увидел, сочли бы за вора, и доказывать обратное пришлось бы очень и очень долго. Я уже сделал несколько шагов к выходу из проулка, когда заметил, что ограда соседнего дома выглядит неухоженной, как будто в доме никто не живет. Возможно, так оно и было. Я решил попробовать забраться на эту ограду, используя отверстия от выпавших кирпичей. После нескольких не очень удачных попыток мне это удалось. Друзья только теперь обратили внимание на потрепанный вид Сомерсвилля. Очевидно, его эскапада стоила ему немалых усилий. Ширина забора позволяла проползти по нему несколько ярдов, после чего я смог наконец увидеть, что находится за оградой соседнего дома. Как я и ожидал, там был небольшой садик, отделенный живой изгородью от мощеной дорожки, которая вела от калитки к боковому входу в дом. Не позволяя себе долго раздумывать, я спрыгнул на землю рядом с дорожкой, пока меня не заметили из окон всех близлежащих домов. «Это было весьма опрометчиво», — покачал головой Мернейд, но в его тоне слышалась зависть. Похоже, он считал, что это он должен был разоблачать интриги мужа своей возлюбленной. Продравшись сквозь живую изгородь, я, пригибаясь и прячась за разросшимися кустами роз, подкрался к дому. Посмотрев на окна, я выбрал два, доходящие до самого пола, так что через них можно было выйти прямо в садик, и решил, что это и есть гостиная таинственной леди. Рассмотреть что-нибудь сквозь первое окно я не смог из-за тюлевых занавесей, но на втором они, к моей удаче, были задернуты неплотно, как будто кто-то недавно выходил в сад и вернулся. Это и позволило мне заглянуть в окно и увидеть стоявшую ко мне спиной женщину. Она наклонилась к чему-то или к кому-то. Тогда я не подозревал, что предстанет перед глазами минутой позже, только ждал, когда она обернется. При этом я боялся, что она может захотеть снова выйти в сад и заметит меня. Но вот она повернулась и прошла к креслу или дивану, край которого я мог видеть со своего места. И я тут же узнал в ней миссис Рейвенси. Это поразило меня, но всего лишь на мгновение, потому что теперь я смог увидеть то, что заслоняла ее пышная юбка. Посреди комнаты стоял Лоренс. Эмили сдавленно охнула. Уильям шумно вздохнул. «Как он выглядел?» «Он здоров?» — поспешно спросила Джейн, понимая, что родители ребенка онемели от охватившего их волнения. «Кажется, он плакал и кричал, но я не мог расслышать, что именно». Ричард виновато покосился на Гренвиллов, но выглядел вполне здоровым. Думаю, он ссорился со своей похитительницей. «Мерзкая, гадкая женщина», — пробормотала Джейн, но тут же спохватилась. «Так что было дальше? Она тебя не заметила?» Первым моим порывом было разбить окно, вбежать в гостиную и унести Лори, — с чувством ответил ей брат. «Я уже примерялся, как бы ударить парами, чтобы выбить задвижку, когда подумал, что не могу этого сделать». «Почему? Почему ты не привез его?» Леди Гренвилл судорожно стиснула пальцы. «Она должна понести наказание за свое злодейство», — вместо Сомерсвилля уверенно заявил Мернейд. «Если бы Ричард забрал ребенка, полиции не удалось бы доказать вину миссис Рейвенси. К появлению констеблей ее, скорее всего, уже не было бы в доме. Так что же нам делать?» Лорд Гренвилл повернулся к сыщику, признавая за ним право принимать решение. «Я немедленно пошлю сообщение в полицию, а через четверть часа мы с вами и Сомерсвиллем отправимся туда. Заберем вашего сына и передадим эту женщину в руки правосудия, а также и ее сообщников. Эдмунд, это он виновен в похищении Лори и во всем остальном?» — помертвевшим голосом спросила Джейн. «Полагаю, так оно и есть», — кивнул Мернейд. «Правда, я пока не понимаю причины». Он не договорил. Его перебила Эмили. «Я тоже поеду с вами. Я не стану сидеть здесь и ждать, пока Уильям уговорит свою любовницу вернуть Лори». «Любовница? Ты уже второй раз произносишь это слово, Эмили. О чем ты говоришь?» Лорд Гренвилл с удивлением и едва ли не раздражением смотрел на жену. «Разве ты не слышала, что говорил Ричард? К миссис Рейвенси приезжал Эдмунд, а вовсе не я. Неужели ты думаешь, что у меня могли быть какие-то отношения с этой женщиной? Как ты смеешь отпираться, когда весь Торнвуд вот уже много месяцев только и судачит о вашем романе?» От возмущения молодая женщина едва не задыхалась, и за нее продолжил Ричард. «Бога ради, Уильям, что толку отрицать то, что всем известно? Сперва я не понял, каким образом с ней связан Стоунвиль. Не могла же она быть любовницей вас обоих? Или могла? Об этом я думал по дороге сюда, но теперь, после слов Мернейта о сообщнике, думаю, что она помогала ему совершить это преступление, а может быть, это он помогал ей. И это ты должен ответить нам, почему она так поступила? Ты решил ее оставить, а она захотела отомстить. Или ей недостаточно содержания, которое ты ей выделил?» «Черт возьми! Прекратите уже нести этот вздор!» Лорд Гренвилл вскочил на ноги, лицо его побагровело, и Джейн невольно подалась назад на своем стуле. «У меня никогда не было романа с миссис Рейвенси. Никогда! Я и понятия не имею, почему она и Стоунвиль решили украсть моего сына». «Это не вздор! В Торнвуде уже много месяцев обсуждают внезапный отъезд директрисы пансиона и ваш роман». Мернейд ненадолго выходил из комнаты, очевидно, чтобы послать за констеблями, и теперь стоял на пороге, оглядывая взволнованные лица друзей. «Разве до вас не доходили эти сплетни?» «Вот именно, сплетни», — рявкнул Уильям. «Кто-то сказал мне, и я посмеялся над этой болтовней. Неужели ты могла этому поверить, Эмили? Почему не спросила меня сразу же? Это твоя проклятая гордость. Все это время ты злилась на меня из-за этих слухов и молчала». «Я сама видела вас. Ты обнимал ее в нашей аллее». Эмили тоже поднялась и теперь злобно смотрела на мужа. И если бы не разделяющий их стол, она, должно быть, дала бы ему пощечину или даже две. Как мог он так бессовестно лгать? «Ты видела?» Лорд Гренвилл от удивления даже заговорил тише. «Тебе, должно быть, что-то показалось. С какой бы стати я стал обнимать эту женщину?» «Вот именно, с какой?» — язвительно фыркнула леди Гренвилл. «Если только вас не связывают особые отношения». «Пожалуйста, поверь мне, это все какое-то недоразумение». Гнев Уильяма стих, когда он посмотрел сперва на Джейн, потом на Ричарда, ища у друзей поддержки своим словам, а вместо нее заметил глубокое неодобрение. «Неужели вы все верите, что это правда?» «В тот день, когда Джейн приехала сообщить нам о своей помолвке, Агнес явилась чуть раньше и вызвалась позвать тебя в гостиную. Ты в это время прогуливался в аллее», — монотонно заговорила Эмили. Ее подруга с тревогой посмотрела на нее. «Что, если всего этого слишком много для хрупкого организма молодой женщины? И она вот-вот упадет в обморок, или, того хуже, станет жертвой нервной горячки». «Я помню, как мы поздравляли Джейн с помолвкой», — согласился Уильям. «Твоя тетушка была в гостиной, и, должно быть, миссис Рейвенси тоже, раз уж ты так говоришь. Но чтобы я обнимал ее, это невозможно». «Оставь эту ложь, наконец». Я посмотрела в окно и увидела, как вы стоите, обнявшись. Леди Гренвилл повернулась к Мернейту. «Мы можем ехать? Я не хочу больше стоять тут и выслушивать эти нелепые оправдания, когда мой ребенок плачет и задается вопросом, почему родители не заберут его от этой ведьмы». «Я бы посоветовал вам остаться», — начал лорд Мернейт. Но тут же сдался, заметив, каким огнем горят глаза Эмили. «Хорошо, едемте. Поговорить о миссис Рейвенси мы можем и по дороге. Замечу только, что мне известно только об одном мужчине, который приезжал к ней, и этот мужчина — мистер Стоунвиль». «Вы следили за моим мужем?» Джейн уже направлялась вслед за Эмили к двери, но слова Мернейта заставили ее остановиться прямо перед ним. Как и ваш брат, я хотел проникнуть в его секреты и найти способ избавить вас от тягостного замужества», — не без смущения ответил джентльмен. «Жаль, что Ричард сразу не раскрыл мне свои намерения». «Это было не вполне удобно», — миссис Стоунвиль покраснела. «Неизвестно, до каких объяснений дошла бы эта пара, если бы лорд Гренвилл не окликнул их из коридора». Уместиться впятером в экипаже было не так просто, но Джейн решительно отказалась оставлять подругу в такой момент. К тому же ей хотелось взглянуть в глаза миссис Рейвенси, ставшей причиной несчастья двух семей. Пришлось Мэрнейту усесться рядом с кучером, что позволило пассажирам кареты говорить более откровенно. «Чего я не понимаю, так это почему твой муж превратил нашу жизнь в кошмар», — обратился Уильям к Джейн, едва все кое-как устроилось. «Он много лет не жил в Англии. А прежде мы и вовсе не были с ним знакомы. Навряд ли ему нужны деньги, которые я мог заплатить как выкуп за своего сына. Значит, причина в другом. Может быть, все дело в миссис Рейвенси», — предположил Ричард, недоумевающий так же, как и его друг. «Ее ребенок погиб, отчего рассудок любой матери может помутиться. Она всегда выказывала привязанность к Лоре. Не могла ли она вообразить, что он должен стать ее сыном? Возможно. Но как это связано с письмом женщины, которой я будто бы нанес обиду, и сообщением о смерти Кэролайн, не говоря уж о хитроумном мошенничестве, жертвой которого стала моя бабушка?» «Тут как раз нет ничего удивительного», — пожал плечами Сомерсвиль. «Тот, кто так ловко провел леди Пламсбери, должно быть, приобрел целое состояние, верно?» И все же лорд Гренвилл хотел добавить что-то еще, но внезапно понял, что говорят только они с Ричардом. «А почему молчат наши дамы? Я плохо знаю вас обеих, если окажется, что вам неизвестно о происходящем больше, чем мне или Сомерсвиллю». «Ты полагаешь, мы стали бы скрывать сведения о похитителе?» Несмотря на то, что Уильям так упорно отрицал связь с миссис Рейвенси, Эмили не готова была в это поверить. Хотя его возмущение казалось вполне искренним. «Нет, но я заметил, как вы разволновались, когда Мэрнейд говорил о том, что нашим врагом может быть кто-то из поклонников Эмили или Луизы, как раз перед тем, как появился Ричард». Джейн взглянула на подругу. В сумеречном свете экипажа леди Гренвилл казалась не живой женщиной, но полупрозрачным призраком, появляющимся в старых домах, чтобы возвестить об очередной семейной трагедии. По мнению миссис Стоунвиль, сейчас был самый подходящий момент, чтобы рассказать лорду Гренвиллу о том, как Эдмунд Стоунвиль был связан с семьей лорда Уитмена. Эмили догадывалась, о чем думает ее подруга, но не могла вымолвить ни слова. Тайна прошлого, которую она так тщательно хранила от Уильяма, оберегая его от страданий, не должна была выходить на свет после смерти Луизы. Но если из-за этой тайны происходит несчастье в настоящем, хранить ее дольше опасно и глупо. Что стоит задетое самолюбие лорда Гренвилла по сравнению с благополучием его сына? Эмили глубоко вздохнула и слегка наклонила голову, соглашаясь с Джейн. Настал момент открыть истину. «Ваш таинственный вид заставляет меня воображать всякие ужасы», — возмутился Ричард. «Через четверть часа мы будем у дома миссис Рейвенси. Пора бы вам рассказать о том, что вы скрываете». До того, как Луиза вышла замуж за Уильяма, у нее был поклонник. Жалея подругу, Джейн решила заговорить первой. Леди Уитман была против их брака, как и леди Пламсбери. Обе эти дамы мечтали поженить Луизу и Уильяма и не собирались отказываться от своих планов. Тогда молодой человек уехал из Англии с тем, чтобы вернуться спустя много лет. «Неужели этот человек Эдмунд?» Ричард смотрел на сестру с ужасом, в то время как Уильям, казалось, ошеломлен и не находит слов. «И ты вышла за него замуж, зная об этом?» «Да. Эдмунд Стоунвиль когда-то любил Луизу. Но он убедил меня, что это чувство осталось в прошлом, как и вся его прежняя жизнь. Печаль в словах Джейн говорила о том, как велики ее переживания из-за неудавшегося брака, несмотря даже на появление в ее жизни Чарльза Мернейта. Луиза тоже любила его. Лорд Гренвилл повернулся к Эмили. «Она стала моей женой против воли, по настоянию матери и моей бабушки?» «Я ничего не знала о ее чувствах», — искренне ответила Эмили. «О существовании этого поклонника мне стало известно чуть больше года назад, когда я увидела на шее мисс Фэллоус кулон, когда-то принадлежавший Луизе». «Мисс Фэллоус? При чем здесь она?» В Италии мистер Стоунвиль решил начать новую жизнь и, чтобы окончательно порвать с прошлым, разыграл свою смерть, последовавшую за какой-то болезнью, терпеливо объяснила Джейн. «Кулон Луизы, ее подарок. Он отдал своему другу, чтобы, по его словам, ничего не напоминало ему о несчастной любви. Этот друг был поклонником мисс Фэллоус и подарил кулон ей. Когда я увидела его, сразу же узнала. Другого такого камня быть не могло», — подхватила Эмили. К тому же на оправе Луиза выцарапала первую букву своего имени. «Миссис Фэллоус вернула мне кулон, а тетушка Розалин позже рассказала всю историю. Она не назвала имени Эдмунда, и только после помолвки Джейн мы узнали от тети, что мистер Стоунвиль и есть тот самый поклонник Луизы. Как он мог столько лет хранить в себе ненависть к вашей семье?» Ричард загрустил при упоминании мисс Фэллоус, но рассказанная его сестрой и Эмили история оказалась такой невероятной, что Сомерсвиль быстро отвлекся от своих сердечных переживаний. Если человек способен инсценировать собственную смерть, возможно, его разум пострадал из-за переживаний, — глухо произнес лорд Гренвилл. Выходит, леди Бофорд было известно о романе Луизы и Стоунвилля. Тетушка сочувствовала им и пыталась уговорить матушку разрешить этот брак. Но переубедить кузину ей не удалось, из-за этого они и поссорились, — призналась Эмили. «Луиза не была счастлива со мной, а мне это и в голову не приходило», — пробормотал Уильям. «Возможно. Она не так уж сильно любила Эдмунда и быстро утешилась. Ты окружил ее такой любовью и заботой. Какая женщина устоит перед этим?» Эмили против своей воли пыталась утешить его, но в ее голосе невольно прозвучала горечь. Лорд Гренвилл глубоко вздохнул и несколько мгновений сидел молча, безразлично глядя в окно на проносящиеся мимо дома. «Что ж, как бы там ни было, все это уже в прошлом. Моя первая жена умерла, и ее тайны ушли вместе с ней. Сейчас имеет значение моя нынешняя семья и мой сын. Если этот человек причинит ему вред», — угрожающий тон Уильяма говорил сам за себя. Эмили подумала, что это известие задело бы ее мужа намного сильнее, доведясь ему узнать о первой любви Луизы в другой обстановке, когда тревога за Лори не отвлекала бы его мысли. Что ж, теперь он знает правду, и ей больше не надо оберегать его от случайных слов леди Бофорд или от Джейн, которая часто сердилась на него за невнимание к Эмили и грозилась раскрыть ему глаза на фальшивую идиллию его первого брака.